Суску. Перрон сидел и наблюдал за маленькой группой, как делал уже две недели. Он не сомневался, что частично его завораживала маленькая женщина. Просто чудом было то, как сильно изменилась ее аура. Часть красного все еще оставалась, но теперь она скрывалась под синим цветом контроля. Генри была эмоциональной, в этом Перрон не сомневался. Но раньше она была дикой и неконтролируемой. Похоже, убийство Шустрова обуздало эти эмоции. «Два самых известных игрока станут двумя самыми пугающими охотниками за головами», — сказала маленькая женщина. «Неплохая идея». «Два?» — сказал мужчина с усами, которого они звали Беном. «Да будет вам известно, что имя шесть городов уважают и боятся по всем диким землям». «И как же так вышло, что я о тебе раньше ничего не слышала?» Пока они обменивались этими подколками, высокий мужчина, их командир, тот, которого они называли Черным Шипом, смотрел прямо на Перна. Несмотря на новую одежду и капюшон, чтобы скрывать лицо, Шип, похоже, всегда замечал Перна. Для человека с одним глазом у него было отличное зрение. Командир наклонился к маленькой женщине и прошептал ей что-то на ухо. Она стрельнула глазами и увидела Перна. Мгновением позже она встала из-за стола и пошла в его сторону. Он отметил, что она больше не хромала. Она не присела, но и к оружию не потянулась, и Перн посчитал это хорошим знаком. «Шип хочет, чтоб я тебя привела», — сказала она. Перн кивнул. «Понимаю». «Но перед этим я должна знать». «Твою тайну я никому не выдам», — уверил он женщину. Она втянула воздух через зубы, а потом кивнула и улыбнулась. «Тогда пошли». Перн встал и последовал за женщиной к их столу. Шип поприветствовал его кивком. Мужчина по имени Шесть Городов остался безучастным. А вот чистокровный, Андерс, выражал нечто среднее между страхом и враждебностью. Перн не мог его винить, с учетом участия, которое он принимал в его пытках. «Ты, кажется, должен быть мертв», — спросил Андерс. Перн кивнул. «Да». «Что ж, не станем тебя останавливать. Черт, я даже могу помочь, если хочешь». Мужчина по имени Шип выглядел слегка озадаченно. «Ты о чем болтаешь, Андерс?» «Он Харин, и его хозяин мертв. Их правило...» «Наш кодекс», — поправил Перн. Андерс фыркнул. «Их правила требуют, что если клиент умрет прежде, чем истечет контракт, тогда Хаарин должен лишить себя жизни, чтобы защищать клиента в преисподней». «В загробной жизни», — снова поправил Перн. «Что, прости? Я не сразу понял, что говорил с тобой». «Брось, Андерс», — приказал Шип. «Вам легко говорить», — сказал Андерс, потом замолчал и посмотрел на Шипа. «Точно. Хорошо, босс, извините». «Итак», — продолжил Шип, — «почему ты не мертв?» Этот вопрос Перн задавал себе все последнее время, и правда была простой. «Я не хотел умирать за человека вроде Шустрого». «Это, по крайней мере, я понимаю», — с ухмылкой сказала маленькая женщина. «А нас чё спас?» — спросил Шип. «Погодите», — встрял чистокровный. «Что он сделал?» «Вы сражались друг за друга. Защищали друг друга. Шустрый сражался только за себя, и ему было плевать на всех, кроме себя. Я не хотел умирать за него, и не хотел, чтобы кто угодно умирал за него. Я на это уже насмотрелся». Шип кивнул. «Ну, вроде как смысл в этом есть. Так может, скажешь, что ты тут ошиваешься вокруг и наблюдаешь за нами последние две недели? Вроде не похоже, что ты хочешь отомстить». Перн покачал головой. «Мне нужно свое место. Я больше не Хаарин. Я опозорен. Я Хонин. Мой народ будет охотиться на меня. Они попытаются убить меня, чтобы заставить меня занять свое место подле Шустрого в загробной жизни, чтобы защищать его от ужасов смерти». «Принимать человека, за которым охотятся, это не лучший способ начать карьеру охотника за головами», — сказал Бен. «Но он неплохо управляется с мечом», — ответила Генри. Андерс фыркнул. «А еще он хорошо держит человека, которого избивают». «За это я прошу прощения», — искренне сказал Перн. Андерс рассмеялся. «А, ну тогда между нами все в порядке». Перн кивнул. «Хорошо». Генри рассмеялась, и Бен к ней присоединился, только Андерс не выглядел счастливым. «Значит, вот что. Бен верно заметил», — сказал Шип. «Не очень-то хорошо начинать, взяв человека, за которым охотятся. И не хотел бы я, чтобы такие, как ты, пришли за нами. Так что...» «Есть кое-что еще». «И чё ж это может быть?» «Я знаю, где найти Кессика».